можешь угодить в тюрьму. Но мне думается, у тебя была на то своя причина. Видимо, хотела познать труп девушки, да? Вы угадали, ответил я. Она застрахована в вашей компании. Послушайте, шериф, начал я напрямик. Я приехал сюда удостовериться, что погибшая девушка Сюзанна Гиллерт, а не ее сестра-близнец Карина Конн. Если мое пребывание здесь станет известным, это обойдется моей компании и еще 9 другим в $1 000 000. Он тихо присвистнул. «Скажи-ка лучше мне все по порядку», — предложил он. «Быть может, я смогу тебе чем-то помочь». У меня было безвыходное положение, и я выложил ему все свои злоключения с погонями, похищениями, убийствами. «Да, согласен, что история несколько необычная», — проговорил он, выслушав мой рассказ. «Но ты идешь все-таки по неверному следу. Эта девушка умерла в результате несчастного случая. О преступлении здесь не может быть и речи. Я не поленился, отправился на остров и сам тщательно все проверил. Ну все, буквально все подтверждает нелепую случайность этой смерти. Девушка была одна на острове. По утверждению доктора, смерть наступила около 3 часов дня. Ну ладно, допустим, что он на 2 часа ошибся. Конн уехал с острова и появился в отеле в 10 часов утра. Есть тут один браконьер по имени Джейк О'Акли, который тайком ловит рыбу в мертвом озере, если Конна нет поблизости. Он в тот день сидел на берегу в укрытии и ждал, когда уедет Конн. Он видел, как тот приплыл на моторке с острова. О'Акли рыбачил до 4:30. Никто не посещал остров между 10 часами утра и 4:30. О'Акли спрятался и видел, как Конн высадился на острове, как вскоре прибежал опять на пристань и на лодке отправился с острова назад на берег. О'Акли разобрало любопытство, и он неотрывно, пока я прибыл со своими людьми, следил за островом, но ничего подозрительного не заметил. Я прочесал бунгало, пристройки, весь остров и готов поклясться, что спрятаться там никто не мог. Это был просто несчастный случай. Простите, прервал я его, но у меня другое мнение. Она была убита продуманно, так что не оставлено никаких следов. Ну, сынок, если ты сможешь это доказать, твое счастье. Но ни один суд, заслушав показания О'Акли, не усомнится в том, что это несчастный случай. А если Конн подкупил О'Акли? Шериф усмехнулся, это исключено. Я знаю О'Акли с детства. Он парень прямой и презирает Конна. «Вы обязательно должны сообщить обо мне?» — спросил я. «Если Конн докажет, что я приезжал сюда опознать труп, он припрет нас к стенке». Шериф сочувственно улыбнулся. «Не люблю совать свой нос в чужие дела, но если меня вызовут в суд и спросят под присягой об этом деле, мне придется быть откровенным». «Ну что же, буду ждать худшего и надеяться на лучшее», — усмехнулся я. «Не делай так больше, сынок, иначе не миновать тебе тюрьмы. Хочешь еще раз взглянуть на труп?» Я покачал головой. «У вас есть ее фотоснимок? Завтра будет готов. Обязательно пришлю. Желательно, чтобы на нем было видно родимое пятно. Можете это сделать для меня?» «Разумеется». Я сообщил ему свой адрес. «Хочешь, провожу тебя до машины?» — предложил он, записав адрес в блокнот. От этого типа всего можно ожидать.